Глава 12. В правоте Брусилова Федор убедился скоро. После представления генералу в приемной к нему подошли трое офицеров с серебристыми погонами на плечах. На ремнях через плечо шашки. Таковая имелась и у Федора, по форме полагалось, но незнакомцы, не в пример ему, носили их привычно и легко. Голубые просветы на погонах говорили, что это казаки. Подпоручик Кошкин обратился к Федору высокий офицер и, получив ответ, продолжил. «Подъясаул Зверев, Харунжи, Вилков и Брызгалин», — представил спутников. «Привезли команды для обучения. Приказано поступить в ваше распоряжение и слушаться во всем, что довольно странно. Я старше вас чином и годами. К тому же нам сказали, в офицеры вы произведены недавно». «Вчера», — уточнил Федор. «До этого где служили?» «В 108-м Саратовском полку, господин подъясаул, унтер-офицером». «Пехота? Верхом ездите?» «Как собака на заборе», — сообщил Федор. «Рубить шашкой тоже не приучен. Боюсь даже из ножен доставать, вдруг порежусь». Офицеры засмеялись. «Извините, подпоручик», — сказал Зверев, улыбаясь, — «но предвижу трудности. Казаки у нас третьего года службы, к пехотинцам относятся свысока. К офицерам, не умеющим ездить верхом, тем паче. Мы, конечно, им прикажем, но за результат не поручусь». По лицу подъясаула читалось, что взгляды подчиненных он разделяет полностью и стараться с приказами не станет. «Сколько с вами казаков?» — спросил Федор. «В общей сложности 40 человек», — сообщил подъясаул. «Вы могли бы вывести их завтра к стрельбищу за городом, часиком к 8 утра, там и поговорим?» «Сделаем», — кивнул Зверев и ухмыльнулся. День прошел в хлопотах. Озадачив Курехина приказом и снабдив его деньгами, Федор взял извозчика и скатался к стрельбищу. Унтер-офицер, командовавший тамошней командой, получил червонец и запряг в дело подчиненных. Завизжали пилы, застучали молотки. Во второй половине дня прикатил Курехин на повозке. Получив указание, присоединился к солдатам. Ближе к вечеру все было готово. Федор, оценив сделанное, поблагодарил унтер-офицеров и солдат, и, дав им наводку, отправился в город отдыхать. Встал он засветло, приведя себя в порядок, перекусил в соседнем ресторане, взял извозчика и поехал к арсеналу. Там уже ждали подчиненные с повозками. Погрузив в них ящики с оружием и патронами, они сели сами, и колонна не спеша потянулась к стрельбищу, где Федор отдал последние распоряжения. Выполнили их мгновенно. Солдаты из тамошней команды, несмотря на помятые лица, носились метеорами. В 9:05 появился конный строй казаков. Впереди скакали Зверев и Харунжи. Федор ждал их за воротами, заложив руки за спину. Казаки осадили коней, чуть не сбив Кошкина. Специально, разумеется. «Нарываются станичники», — хмыкнул в голове друг. «Понты кажут». «Ничего», — ответил Федор, — «это ненадолго». «Здравия желаю, господа», — поприветствовал он офицеров. «Благодарю за то, что привели казаков. Никого в пути не потеряли?» «Все здесь», — буркнул Зверев, уловив сарказм. «Тогда будем начинать», — как ни в чем не бывало, — сказал Федор и отошел к столу, стоявшему неподалеку. «Надеюсь, меня все видят и слышат?» «Не сомневайтесь», — хмыкнул Зверев. «Замечательно», — кивнул Федор. «А теперь представьте, господа, перед вами одинокий противник. Вас 40 человек, все верхом, в руках шашки. Вы летите на меня лавой. Есть возможность убежать?» «Дюжи, не старайся, благородие!» — крикнул кто-то из казаков. «Запариться не успеешь!» — остальные засмеялись. «Потому и не побегу», — согласился Федор. «Я сделаю так!» Он сорвал брезент, укрывавший стоявший на столе пулемет, оттянул рукоятку перезаряжания и вскинул оружие к плечу. Прицелился в приготовленные мишени и нажал на спуск. Пулемет зарокотал. Федор бил короткими очередями, отсекая их по 3 выстрела. Его сильные руки крепко держали пулемет, мгновенно возвращая его в прежнее положение. Потому очереди следовали одна за другой, сливаясь в сплошной треск. Сыпались на землю гильзы, от мишени отлетали щепки, рассыпались осколками подвешенные к ним бутылки. Федор приказал сделать это для наглядности. Быстро отстреляв диск, он заменил его на полный и продолжил. Грохот пулемета напугал казачьих лошадей. Они тревожно заржали и попытались встать на дыбы. Всадники сдерживали их с трудом. Наконец, разлетелась вдребезги последняя бутылка на мишени, и пулемет смолк. Федор поставил его на столешницу и обернулся к зрителям. «Вот так, господа, были казачки и кончились, минуты не прошло». «Вот же твою мать!» — воскликнул кто-то из казаков и тут же смолк, поймав взгляд командира. «А теперь вопрос», — продолжил Федор. «Есть желающие получить такое оружие? Согласны, поднимите руку». Над конным строем дружно взмыли вверх пятерни. «Очень рад», — кивнул Федор, — «но имею приказ командира корпуса. Пулемет давать только тем, кто его освоит, то есть будет знать его до последнего винтика и владеть им, как казак, шашкой. Только так, господа. Что скажете?» «Зряшный вопрос, господин подпоручик», — ответил за всех Зверев. «После столь впечатляющей демонстрации, откуда эти ружья? Закупили за границей?» «Выделки Тульского оружейного завода, но получше заграничных будут, уж поверьте». «Кто придумал?» «Я». «Ясно». Зверев спешился и подошел к Федору. «Какие будут указания, господин подпоручик?» «Разбейте казаков на пятерки. У меня здесь 10 пулеметов и столько же солдат. Каждый станет наставником по устройству. Господам офицерам показывать буду я». «А стрелять когда будем, ваше благородие?» — не удержался кто-то из казаков. «Помолчи, Борщов», — окрысился Зверев. «Офицеры разговаривают. Есть желание узнать, разрешение спроси. Третий год служишь, а будто только плетень в станице попервой перелез». Казаки захохотали, Борщов смутился и опустил взор. «Хоть вопрос не по уставу, но отвечу», — улыбнулся Федор. «Стрельба только после овладения оружием. Это как с винтовкой. Пока последнюю пружинку не изучишь, патронов не дадут. Все от вас зависит. Чем быстрее освоите, тем скорее будут стрельбы. В утешение могу сказать, что пулемет в устройстве прост, не хитрее винтовки. Учитесь надлежащим образом и к себе поедете с оружием». Вечером того же дня казачьи офицеры пригласили Федора в ресторан. Посидели, выпили, поговорили и расстались, если не друзьями, то вполне приятелями. Федор рассказал свою историю, в адаптированном варианте, разумеется. Впечатлились. Приютский сирота, который сумел стать конструктором оружия и выбиться в офицеры. Ладно на войне, но редкий случай в мирное время. История дошла до казаков, и Федор ощутил возросшее уважение с их стороны. Зубоскалить по поводу неуклюжего обращения подпоручиком с шашкой перестали. Ладно, путается у него в ногах, зато вон какой пулемет придумал и владеет им на зависть. Потянулись будни, казаки осваивали новое оружие и делали успехи. Через неделю Федор с офицерами провели экзамен по устройству пулемета и остались довольны результатами. Каждый из казаков получил в арсенале пулемет с принадлежностями, очистил его от заводской смазки и пристрелял за городом. На финальный экзамен прибыл командир корпуса со штабными офицерами. Посмотрел, как подвижная группа пулеметчиков рысью выдвигается на рубеж, спешивается, открывает огонь. Изучил пробоины в мишенях и скомандовал построение. «Молодцы, станичники», — обратился к казакам. «Быстро освоили оружие, научились применять. Благодарю за службу». «Рады стараться, ваше превосходительство», — рявкнули в ответ молодые глотки. «Особая благодарность вам, господа офицеры», — обратился Брусилов к командирам казаков. «Замечательно потрудились. Мною принято решение о создании летучих пулеметных команд в полках дивизии. Тактику их применения разработает штаб, получите указания. А пока назначаю вас командирами команд. Буду хлопотать о внеочередном повышении в чинах». «Благодарим, ваше превосходительство», — дружно ответили офицеры, а затем переглянулись, и вперед выступил Зверев. «Довожу до вашего сведения, что заслуга в скором изучении и умении применять нами пулеметы принадлежит подпоручику Кошкину. Он сумел организовать дело должным образом, был настойчив и терпелив, заслуживает награды». «Хлопотать о повышении Кошкина в чине не смогу», — улыбнулся генерал. «Он и этот получил только что. Но руководству Тульского завода непременно отпишу». «Почему? В моем подчинении Кошкин временно. Он вернется на завод, где, надеюсь, продолжит изобретать нужное для отчизны оружие. Подойдите, господин подпоручик». Придерживая рукой шашку, Федор выполнил приказ. «Примите мою благодарность», — Брусилов протянул руку, Федор ее с удовольствием пожал. Генерал указал ему место рядом с собой. «А теперь, подъясаул», — обратился к Звереву, — «командуйте прохождение». «Слушаюсь», — откозырял офицер, — «А отряд? На конь! К торжественному маршу!» Спустя минуту казаки по 5 конных в ряду лихо прошли мимо группы старших офицеров. У каждого на груди висел пулемет с примкнутым диском. Не по уставу вроде, но уставов для ручных пулеметов пока не написали. Зато смотрелось грозно. Брусилов и его офицеры поднесли ладони к козырькам фуражек, Федор тоже. В этот миг он ощущал ничем не замутненную радость. Это он придумал пулемет, вооружил им казаков и научил их обращению с оружием. Не один, конечно, друг помог, но и его заслуга имеется. Ради таких моментов стоит жить. Через день командир корпуса вызвал его к себе. «Сколько пулеметов осталось в арсенале?» — спросил, едва выслушав приветствие. 10, ваше превосходительство», — доложил Федор. «В соответствии с вашим приказанием оставлены в резерве. Предполагалось обучить владению ими специальную команду, но та пока не прибыла. Кто умеет с ними обращаться?» «Прибывшие со мной отделение, более никто». «Подойдите, подпоручик», — велел генерал и, дождавшись исполнения, указал на расстеленную на столе карту. «Разбираетесь?» «Так точно», — кивнул Федор. «Здесь, у линии границы, расположен батальон подполковника Чудинцова», — генерал указал карандашом. «Штаб в деревне Дубки. От нее до Гродно менее 20 верст. Место чрезвычайно опасное для прорыва. Потому у Чудинцова батарея 3-дюймовок и пулеметная команда. Только может оказаться недостаточно. Германцы на той стороне подозрительно себя ведут. Отмечено сосредоточение войск. Вчера поднимали воздушный шар. Что это означает, понимаете?» «Разведка целей с последующей корректировкой артиллерийского огня», — ответил Федор. «Не зря я вам офицерский чин присвоил», — хмыкнул генерал. «Как вы поняли, возможна провокация с германской стороны вплоть до прорыва к городу. Сил, чтобы подкрепить Чудинцова, у меня нет. Части корпуса разбросаны по широкому фронту, и везде немцы шевелятся. Потому слушайте приказ. Берите пулеметы, сколько нужно, и вместе с отделением выдвигайтесь в расположение батальона. Для скорейшей перевозки вам дадут автомобиль. На месте поступите в распоряжение Чудинцова. Отправляйтесь через час. Дай бог, ложная тревога». Брусилов вздохнул. «Разрешите выполнять?» — вытянулся Кошкин. «Действуйте, подпоручик», — кивнул генерал. «Письменный приказ получите у адъютанта». Деревня, в которую грузовик доставил Федор и солдат, оказалась небольшой и бедной. Потемневшие от времени срубы хат, подслеповатые окошки, соломенные крыши, заборы из жердей. Жителей не видно, очевидно, выселили. Приказав солдатам ждать, Федор отправился искать начальство. Командира батальона и начальника штаба на месте не оказалось, укатили в Гродно. То ли за указаниями, то ли по каким иным делам. Это сообщил адъютант подполковника, обнаруженный Федором в одной из исп. «Ждать придется долго, господин подпоручик», сказал в ответ на вопрос о времени возвращения командиров. «Рекомендую пока разместить вверенных вам нижних чинов. Скажу сразу, мест в избах нет. Заняты сараи и авины. Деревенька небольшая. Большинство нижних чинов живет в палатках. Вы с собой не привезли?» «Нет», — ответил Федор, — «нас не предупредили». «Не получится найти свободную», — развел руками адъютант. «Вас, как офицера, где-нибудь пристроим, а вот нижних чинов...» «Ничего страшного, господин поручик», — сказал Федор. «Погоды теплые, не замерзнем. Я могу глянуть линию обороны или нужно предписание?» «Для чего?» — удивился адъютант. «Вы же офицер. Кто вам смеет помешать?» Тем разговор и завершился. Федор вышел из избы и подозвал Курехина. Спустя несколько минут автомобиль подвез их к опушке. Лес здесь подступал к деревне. Солдаты разгрузили ящики и стали обустраиваться. Прихваченными в арсенале топорами рубили мелкие деревья и возводили шалаши. Тащили на подстилку еловые лапки. Понаблюдав за этой суетой, Федор распорядился о приготовлении обеда. Продукты он предусмотрительно захватил, как чувствовал. Адъютант о постановке отделения на довольствие не заикнулся. Взяв с собой Курехина, Федор отправился к линии обороны. Располагалась она на возвышении небольшой гряды, тянувшейся от деревни к линии границы. Место выбрано с умом. По обеим сторонам обширные болота. Противник, вздумай наступать, будет принужден делать это в узком дефиле, не имея возможности обойти позицию с флангов. Более того, в сотни метров от траншей дефиле сужалось, подобно бутылочному горлышку, что приведет к скученности атакующих и их уязвимости для ружейного и пулеметного огня. Офицеры, строившие оборону, это поняли и расположили на опасном направлении пулеметные гнезда. Два «Максима» стояли в них, хищно вытянув стволы в сторону предполагаемого противника. Как выяснил Федор у дежуривших солдат, других пулеметов у батальона не имеется. Пушек тоже две. Их позиции расположены поодаль и устроены так, чтобы бить прямой наводкой. Федор набросал в блокноте кроки. Здесь чертеж участка местности, выполненный на глаз. И, пройдясь траншеями, указал Курехину места для устройства пулеметных гнезд. «Пообедаем, приведешь солдат и распределишь их по позициям», — приказал, пряча блокнот. «Пусть освоится, расчистит сектора для стрельбы. Лопаты одолжите у солдат, видел их в траншеях. Только аккуратно, не привлекая внимания». «От кого таится?» — удивился Курехин. «От него», — Федор указал на висевший над позициями противника воздушный шар, до которого было 700 метров. «Поэтому пулеметов с собой не брать, а так мало ли что копают». «Понял, ваше благородие», — кивнул унтер-офицер. Они вернулись к шалашам. Там поели каши с салом, черпая ее из двух больших котелков. После чего унтер увел солдат к траншеям, не забыв выставить охрану у ящиков с оружием. Федор же отправился в деревню, где нарвался на совещание руководства батальона. Оно, как выяснилось, прибыло из Гродно и теперь обсуждало обстановку. Федор попросил разрешения присутствовать и присел на скамью в уголке. Совещание не затянулось. Раздав указания командирам рот, подполковник, невысокий пузан с бритой головой, обратил внимание на прикомандированного офицера. «Господин подпоручик, представьтесь». «Командир пулеметной команды Кошкин», — доложил, вскочив Федор. «Направлен в батальон по приказу командира корпуса. Имею 10 нижних чинов при 5 ручных пулеметах». «Это что еще такое?» — удивился подполковник. «Что значит ручные?» «Легкие пулеметы выделки Тульского оружейного завода. Скорострельностью не уступают Максиму, но в отличие от него легко переносятся одним человеком. Можно вести огонь с рук. Питание из дискового магазина емкостью в 36 патронов. Наиболее эффективен на дистанциях до 1500 шагов. «Автоматическое ружье, что ли?» — спросил командир батальона. «Можно так сказать», — согласился Федор. «Невелико подкрепление», — сказал подполковник. «Но пускай будет». Адъютант сказал, собирались осмотреть линию обороны. «Побывали там?» «Так точно, господин подполковник». «Ваше мнение?» «Устроено грамотно. Только вся эта красота до первого залпа артиллерии противника. Корректировщик у них имеется, воздушный шар над позициями висит. Разобьют наши пушки и пулеметы, пройдут шрапнелью по траншеям и бери их сходу». «Вот как?» — усмехнулся подполковник. «Какое училище окончили, подпоручик?» «Военного образования не имею, до недавних пор был техником оружейного завода. В офицерский чин произведен командиром корпуса». «Слыхал, Николай Матвеевич?» Подполковник повернулся к сидевшему рядом капитану. «Мы с тобой Академию Генерального штаба окончили, обучались тактике и стратегии, но приходит техник с оружейного и говорит, что не смыслим в ней. Благодарю вас, подпоручик, что раскрыли нам глаза. Не смею более задерживать, мы подумаем над вашими указаниями». Офицеры засмеялись, Федор щелкнул каблуками и направился к дверям. Перед порогом проклятая шашка вновь угодила ему между ног. Он пошатнулся и едва не упал, чем вызвал взрыв веселья со стороны офицеров. Сказал друг, когда они, наконец, выбрались из избы. «Академии они кончали. Этих академиков немцы били в хвост и гриву в Первой мировой войне и продолжили в Отечественную. Диплом не заменяет мозг в башке. Трудно сделать ложные позиции, поставить там макеты пулеметов и орудий, настоящие замаскировать. Нет же, выставили на показ. Хлебнем мы с ними горе». «Ладно», — буркнул Федор. «Это ненадолго. Поторчим тут пару дней, германцы успокоятся и вернемся в Гродно. Подполковник сам прогонит, мы тут как бельмо на глазу. Подам командиру корпуса рапорт об отставке и поеду в Тулу». Вернувшись к отделению, он приказал солдатам снарядить диски к пулеметам. Сам взял один и тоже занялся. Только делал это странно. Один патрон вкладывал в приемное окно из обычной пачки, а другой из отдельной, каковую извлек из ящика с принадлежностями. «Что вы делаете, ваше благородие?» — поинтересовался подошедший Курехин. «Снаряжаю диск обычными и зажигательными патронами». «Зажигательными?» — удивился унтер-офицер. «Это где ж такие есть?» «Сами сделали», — пояснил Федор. «У обычных заменили пули. Видишь, вот на шейке гильзы след от керна. Это чтобы пуля не болталась. Испытать хотел, только руки не дошли. Может, здесь удастся». «И в кого такими стрелять?» «Над германской стороной висит пузырь, полный водорода», — сообщил Федор. «Это газ, который замечательно горит. Передай мне новый диск, этот уже полон». Завершив зарядку, он приказал солдатам подтащить к нему несколько ящиков. Вскрыв тот, который подлиннее, вытащил из него толстую трубу, квадратную плиту и металлическую двуногу. «Это что такое?» — удивился унтер-офицер. «Бомбомет конструкции Рогова и Куликова», — пояснил Федор. «Попросили испытать при случае». Это было правдой. Миномет ему всучили капитаны. Лишним оказался. Они увезли с собой по пять, этот же, не пришей кобыле хвост. Дескать, постреляй. Как ни отбивался Федор, уверяя, что он не артиллерист, настояли. Дескать, в работе помогал, вот теперь и отдувайся. «Мы в кого стрелять будем?» — спросил Курехин. «По германцу?» «Может, и в него», — ответил Федор. «Оботрите его ветошью от смазки. В тех ящиках снаряды. Открывай один, покажу, как готовить к бою». «А он будет?» — удивился Курехин. «Не знаю», — пожал плечами Федор, — «но предчувствие нехорошее». Провозились до темна. Поев каши и попив чаю, солдаты разбрелись по шалашам. Лег и Федор, поворочился чуток и заснул. Бам, бам, бам, бам! Земля тряслась и подпрыгивала. Федор выскочил из шалаша и оторопело уставился на деревню. Оттуда как раз и доносился грохот. Сквозь прореженный кустарник он увидел горящие дома и мечущихся по улице солдат. «Бам! Бам! Бам! Бам!» Встали вдоль улицы разрывы. Два снаряда угодили в избы, подняв в воздух бревна и стропила с ошметками пылающей соломы. Те упали на крыши соседних домов, которые тут же занялись. «Это что ж такое, ваше благородие?» — спросил подскочивший к нему Курехин. Был он в нижней рубахе и босой. «Война, унтер», — бросил Федор. «Или провокация. Собирай людей. Привести себя в порядок. Захватить оружие. Выдвигаемся на линию обороны». «А никак», — унтер указал на мечущихся по деревне солдат. «Надо бы помочь». «Не вздумай сунуться», — рявкнул Федор. «Их сейчас шрапнелями причешут. Попадем под пули. Выполняй приказ». Словно в подтверждение его слов, над деревней вспухли белесые облачка разрывов. Снопы пуль с визгом ударили вдоль улицы, превратив мечущихся солдат в окровавленные неподвижные фигуры. Сама смерть будто прошла здесь своей косой. Возражений больше не последовало. Унтер и солдаты стали торопливо одеваться. Через несколько минут, нагрузившись оружием, они пробирались вдоль опушки навстречу канонаде. Взяли все, в шалаше осталась только шашка офицера. Ее Федор бросил с облегчением. Когда лес кончился, он остановил отряд. Идти дальше было опасно. Над траншеями вздымались разрывы. Федор видел, как взлетел в воздух Максим, следом и другой. Разрывы встали над русской батареей, повалив и разметав в стороны пушки. Но боезапас не детонировал, видимо, держали отдельно. «Мать же ж твою так!» — выругался Курехин. «Академии они кончали», — сплюнул Федор и повернулся к унтер-офицеру. «Не запомнил? Изба, где штаб батальона размещался, уцелела?» «Не-а», — замотал головой Курехин. «Разнесло по бревнышку, как и другие по соседству». «Значит, командиров нет», — заключил Федор. «Будем сами воевать». «А оно нам нужно, ваше благородие?» — засомневался унтер. «Мы прикомандированные, 10 человек всего, текать треба». «Далеко не убежишь, Курехин», — хмыкнул Федор. «Они сейчас завершат артподготовку и вышлют кавалерию. Нас поколют и порубят, как капусту. И в лесу не затаишься, маленький совсем. Прочешут и найдут. Прекращайте бздеть, бойцы. У нас пулеметы с бомбометом, 5 стволов и артиллерия. Мы покажем фрицам мать Кузьмы. Кровью харкать будут. Ждите меня здесь». Подхватив пулемет и сумку с дисками, он побежал к траншеям. Бушевавший там огненный вал стих. В воздухе висела пыль и стоял кислый запах от сгоревшей взрывчатки. Федор спрыгнул в окоп, разложил сошки пулемета и перестроил их на бруствере. Выставил прицел и приложился. Пыль постепенно оседала. Сквозь туманную пелену проглянул светло-серый пузырь воздушного шара. «Дистанция, считай, предельная», — подумал Федор. «Но и цель не с кулачок». Он выдохнул и нажал на спуск. Пулемет, рыкнув, задрожал. Федор бил короткими очередями, осыпая шар пулями, но тот продолжал нахально висеть в небе, будто ничего не происходило. Расстреляв диск, Федор заменил его и проверил прицел, правильно ли выставил. Все в порядке, должен был попасть. Или пули у него х**вые. Испытать их толком не пришлось. Похимичил чуть составами, запихнул их в пули, расстрелял несколько патронов в тире. Доски загорались, ну так там удар сильнее. Оболочка шара мягче будет. Он приложился вновь, но не успел добить диск, как по шару пробежали голубые огоньки. В следующий миг он вспыхнул и взорвался. «Котенку, срать не будет», — сплюнул Федор и, подхватив пулемет с сумкой, побежал к своим. Весьма, к слову, своевременно. На позиции, с которой он стрелял, разорвалось несколько снарядов. Федор даже получил комком земли в спину, что добавило ему прыти. «Ловко вы его, ваше благородие», — встретил командира Унтер у опушки. «Чик и нету». «Первый акт балета», — хмыкнул Федор, опуская пулемет на землю. «Бомбомет тащите, начинаем акт второй». Установив с помощью Курехина миномет, он закрутил маховичками подъемного и поворотного механизмов. Затем приложился к прицелу. «Куда стрелять будем, ваше благородие?» — поинтересовался унтер-офицер. «Видишь у леска германскую батарею?» — указал рукой Федор. «Четыре пушки. Они стреляли по деревне и траншеям. Их обрадуем». «А добьет?» — засомневался унтер-офицер. «Сейчас проверим», — сказал Федор и протянул руку. «Бомбы подавай. Предохранительные колпачки не забывай скрутить». С хлопком покинув ствол, мина взмыла в воздух и спустя несколько мгновений разорвалась в полусотни метров перед батареей. С такого расстояния едва удалось рассмотреть разрыв. «Недолет», — сказал Федор и подкрутил маховичок. «Следующую давай». Это взорвалась за батареей, вызвав оживление среди ее прислуги. У щитов орудий замелькали едва различимые фигурки артиллеристов. «Перелет», — буркнул Федор и поправил наводку. «Бомбу». Третий разрыв пришелся меж орудиями. «Беглым огонь!» — скомандовал Федор и одну за другой стал бросать мины в ствол. Они покидали его с громкими хлопками, устремляясь в высоту и уже оттуда падая на позиции артиллеристов. Пушки затянул дым от разрывов, продолжалось это недолго. «Бомбы кончились», — доложил Курехин. «Нету более». «Ну и ладно», — сказал Федор, выпрямляясь. «Берем пулеметы, диски и в траншею. Сейчас обиженные немцы отношения выяснять придут. Посмотрим, насколько сильно мы их огорчили». Фон Притвиц недоуменно смотрел на стоящего перед ним командира батареи. Выглядел тот неважно. Измятый, перепачканный землей мундир, грязное лицо. Наспех перебинтованная рука висит на переброшенной через шею косынке. «Повторите доклад, обер-лейтенант», — бросил фон Притвиц. «Батарея выведена из строя и стрелять не сможет», — облизав губы, ответил офицер. «Большая часть артиллеристов убита или ранена, но что того хуже, разбиты прицелы. Русские снаряды рвутся, едва коснувшись земли. Воронок почти не остается, дают много осколков, их просто тучи». «Вы же уверяли, что поразили русскую батарею», — удивился фон Притвиц, — «и стрелять она не сможет». «Так доложил лейтенант Мюллер», — хмуро буркнул артиллерист, — «до того, как взорвался вместе с шаром». «Почему, кстати?» — спросил фон Притвиц. «Шар обстреляли из пулемета». «Пулеметы русских мы разбили». «Получается, что не все. Мы вели огонь по разведанным позициям. Кто-то, видимо, сумел выжить и сохранить оружие. Он избил шар. Мы накрыли его позицию снарядами. Вряд ли русский уцелел». «Пусть так», — кивнул фон Притвиц. «Пулемет можно спрятать и в траншее, но пушку невозможно. Ее видно издалека». «Огонь вели не из пушки, герр-оберст-лейтенант». Оберст-лейтенант — подполковник в немецкой армии. «Из чего тогда?» — удивился фон Притвиц. «Сейчас я вам кое-что покажу», — ответил командир батареи и поманил стоявшего в отдалении солдата. Тот подскочил и протянул офицеру смятый кусок металла. «Вот!» — артиллерист показал его Притвицу. «Подобрали у батареи. Похоже на хвостовик от бомбы. Снизу заряд, далее корпус со взрывателем. Подобное оружие русские пытались применять в войне с японцами. Я читал об этом в журнале. Бомбометы оказались малоэффективными. В цель попасть трудно, ствол не нарезной. Полагаю, русским удалось их усовершенствовать. Огонь по батарее велся очень точно. Если это так, то бороться с бомбометами будет трудно. Из них можно стрелять из траншеи и окопа, что и произошло. Мы не видели орудия русских. «Не задерживаю, обер-лейтенант», — сказал фон Притвиц. Артиллерист щелкнул каблуками и ушел. Оберст-лейтенант, заложив руки на спину, прошелся по командному пункту, размышляя. Русские сумели удивить, не настолько беспечно, как казалось. Сумели сохранить пулеметы орудия, обстрелять из них позиции полка. Вопрос в том, сколько их? Сбитый шар и выведенная из строя батарея — это жест отчаяния или осознанная тактика? Если второе, плохо. Но с другой стороны, отступать нельзя, у него приказ. Позиции противника нужно непременно захватить. Перетащить на германскую территорию трупы русских солдат и их винтовки. Все это показать репортерам, они ждут вызова в близком местечке. Те расскажут о вероломном нападении русских на германские позиции. Полку фон Притвица удалось его отбить и нанести поражение противнику. Репортеры побывают на русской стороне, убедятся в мощи германской армии. Общественность придет в восторг. Заодно кайзер получит casus belli, в переводе с латыни «повод для войны», которым можно потрясти перед носом русского царя. Выторговать уступки, а не согласиться пригрозить войной. Империя не случайно развернула перед русскими границами свои армии. Пока это только демонстрация, но кто знает. «Пригласите ко мне ритмейстера фон Браухича», — велел фон Притвиц адъютанту. Ритмейстер, ротмистр, офицерский чин немецких кавалеристов. Через несколько минут гусарский офицер стоял перед оберст-лейтенантом. «Слушайте приказ, ритмейстер», — начал оберст-лейтенант. «Вашему эскадрону надлежит стремительным ударом захватить позиции русских, включая населенный пункт за их линией обороны. За его пределы не выдвигаться, бегущих русских не преследовать, встать за ним и вести разведку прилегающей местности. В случае появления русских войск со стороны Гродно своевременно доложить. Вам понятно?» «Я воль, герр оберст-лейтенант», — сообщил ритмейстер. «Хотя моим парням было бы полезно опробовать клинки и пики на бегущих русских». «Не увлекайтесь, ритмейстер», — покачал головой фон Притвиц. «Это не война, а пограничный инцидент. Будьте осторожны при захвате русских позиций. У них могли сохраниться пулеметы орудия, хотя меня уверили, что с пулеметчиком разобрались артиллеристы. Мы уже понесли потери, я не хотел бы их множить». «Кавалерию кайзера не остановить», — усмехнулся фон Браухич. «До траншей русских мы домчим мигом. Ну а там в дело вступят пики и клинки». «Помогай вам Бог», — кивнул оберст-лейтенант. «Приступайте, ритмейстер». Гусарский офицер козырнул и удалился. Спустя несколько минут в стороне раздалось пение трубы. Из леса стали выезжать гусары в черно-серых доломанах и зачехленных киверах. В руках они несли пики с флажками. Выстроившись за опушкой, эскадрон, подчиняясь приказу командира, взял с места рысью и потек к видневшимся вдалеке траншеям русских. Оберст-лейтенант поднес к глазам бинокль. Эскадрон шел стройными рядами, вздев пики к небу. Вот он миновал большую часть пути. Русские не стреляли, хотя по всем правилам давно следовало начать. «Обер-лейтенант не соврал», — подумал фон Притвиц. «Пулемет он уничтожил, и орудие молчит. Это хорошо». Эскадрон приблизился к узкому месту в дефиле. Подчиняясь команде, гусары опустили пики и сорвались в галоп. «Фон Браухич знает дело», — похвалил оберст-лейтенант ритмейстера. «Опасное место следует проходить на скорости. Но теперь все, эскадрон не остановить». Додумать он не успел. От русских траншей ударили пулеметы, безжалостно, в упор. Передовые ряды гусар во главе с ритмейстером словно натолкнулись на невидимую преграду и рухнули на землю. Следом пришла очередь других. Роняя пики, всадники выпадали из седел, летели под копыта лошадей или падали вместе с ними. В считанные секунды перед русскими траншеями возникла груда из трупов людей и животных, и она продолжала расти. Пулеметы били не смолкая. Их пули прошивали мягкие человеческие тела, поражая тех, кто скакал следом. Издали это походило на битву невидимого великана с посмевшими напасть на него людишками. Ударами огромных ладоней он сметал ряды тех, кто приблизился к нему слишком близко. На поле боя воцарился хаос. Носились потерявшие всадников кони, они ржали и кричали, вопили раненые, но все это перекрывал заливистый лай пулеметов. Всадники в задних рядах эскадрона наконец поняли, что их тупо убивают. Завернув коней, они понеслись обратно, бросив пики, пригнулись к шеям лошадей и неслись, не разбирая дороги. А лишь бы подальше от страшных пулеметов, этой безжалостной и слепой смерти, летящей от русских траншей. Убежать удалось далеко не всем, вслед хлестнули очереди, и они достали многих. Всадники падали с коней или сползали из седел. Их, зацепившихся ногою за стремя, ошалевшие лошади тащили по начавшим зеленеть кочкам. Обратно к лесу вернулась едва треть вышедшего в атаку эскадрона. «О майн гот!» – прошептал фон Притвит с побелевшими губами и опустил бинокль. Ответом ему стало молчание. Офицеры, бывшие на командном пункте, потрясенно наблюдали картину разгрома. Оберст-лейтенант пришел в себя первым. «Лейтенант Хубе!» – окликнул адъютанта. «Я Вольгер, оберст-лейтенант!» – вытянулся тот. «Берите мой автомобиль и поезжайте в местечко. Там, в отеле «Полония», отыщите гауптмана фон Шпоника. Передайте, я прошу его приехать, он нужен Рейху». «Я Воль», — щелкнул каблуками лейтенант и убежал. «Мы еще посмотрим, кто кого», — подумал фон Притвиц, проводив его взглядом.